Не веря словам Клавдии, будто погибли они, жандармы лазили в подполье, обшаривали ближние кусты на берегу Вачика, теперь отступились. Клавдия боялась, тогда не забрали бы ее. Нет, не взяли, только изругали всячески. Когда комитетчики решили уходить в тайгу, Клавдия тоже попросилась с ними. Порфирий сказал: «Оставайся здесь, с Дарьей. Вас сразу не тронули, ну и теперь не тронут. Прямых улик против вас нету, а здесь вы нужнее, связь через вас держать будем». Переминаясь на месте, чтобы согреть зябнущие ноги, Клавдия думала: «А каков людям будет путь в тайгу? Добро бы только мужчины одни, Лиза как дойдет. Коням овса в тайге не припасено, сколько сейчас навьючат, весь в пути скормят им. А там копытить сухую траву коням придется, с ельников мох теребить, до весны отощают совсем, выдюжили бы». На Клавдию опять нахлынули все те заботы, какие одолевали ее, когда бывало Ильча уходил в тайгу на свой трудный промысел. Только теперь-то ведь не о промысле думая, а о жизнях человеческих. Скорее бы, скорее все наладили Порфирий с Феногеном, и собрались бы все, кому уходить. И когда на подмену являлась Дарья, Клавдия спешила к дому и спрашивала Порфирия: «Мужики, вам ничего подсобить не надобно?» Она как-то даже не думала о той огромной опасности и главной ответственности, какие ожидает ее, когда она останется связной. Время такое. Чуть ошибись и погибнешь. Ну да когда останется человек один, тогда и думать ему о себе. Сейчас чем вам еще помочь? Нет, ничего, справимся сами. За тропой хорошенько следите. К сумеркам все было готово. Кони, навьюченные и с нагруженными волокушами, грызли в торбах овес. С места накормить их надо сытнее всего. Феноген прилег отдохнуть. Ему досталось труднее Порфирия. Он рубил и вязал березы на волокуши, а потом ходил вверх по Увальчику просматривать дорогу, которой ночью придется им выбираться отсюда. Надо выверить все заранее. С началом темноты прибежал Савва. Он дал большой круг по Илане и подошел к заимке сбоку. Савва рассказал, что с Косогор он видел, как возле эшелона Меллера Закамельского табунятся каратели, должно быть, готовятся идти в ночную облаву. После разгрома восстания Савва стал неузнаваемо сдержанным и сухим. Он говорил о карателях внешне спокойно, а в глазах у него была глубокая и злая тоска. Немного позднее Саввы с другой стороны от переезда пришли Иван Герасимович и Севрюков. Они сказали, что заходили к Лавутину, еще раз звали его с собой. Помрачнел Гордей Ильич, все отмалчивался, а потом ответил: «Вступайте, подумаю, может, приду». Еще позднее приплелся Терешин. Грудь у него еще больше раздирала кашлем, весь потный, дрожащий от усталости рукой, он разглаживал спутавшиеся волосы. «Удачно пробрался», — выговорил он, превозмогая тяжелый рубящий кашель. «А там что-то страшное затевается. Кто еще не пришел?» Не было Лизы и не было Ивана Мезенцева. Порфирий то и дело выходил на крыльцо. Над заимкой не стлался такой густой чад, как в городе. Черное, с чистыми крупными звездами, широко раскидывалось небо. Порфирий слушал. Сторожка слушали и тонкие ветви берез, окружавших избу со всех сторон. Окрест чуткой стояла тишина, а далеко у вокзала, как обычно, громыхало железо. Но в эти привычные шумы теперь часто вплетались и еще какие-то режущие сердце звуки, крики, плач или стоны. Потом со стороны депо начала доноситься стрельба залпами и одиночными выстрелами. Порфирий, потемневший, входил в избу, с тревогой смотрел на Клавдию, глухо говорил: «А Лизы все нету». Иван Герасимович и Терешин его успокаивали: «Скоро придет. Еще и Мезенцева нет. Это только мы так ловко сумели». Савва ради Порфирия тоже старался казаться беспечным, а на душе у него зрело другое. Взять бы свою самодельную бомбу, какие они готовились с доктором Мирвольским, пойти на вокзал, и швырнуть эту бомбу прямо в вагон Меллера Закамельского».